Глава первая. На улице лил беспроглядный ливень. Промозглый, пробирающий насквозь ветер, разогнал всех случайных гуляк с улицы. Лишь одна Аня уперто продолжала стоять на месте. Она безмолвно смотрела в окно, прямо перед собой. На лице ее не было ни единой эмоции. Оно казалось спокойным, как никогда. Там, в теплом и уютном кафе, в самой глубине зала, сидела ее лучшая подруга в обнимку с ее любимым парнем. Аня снова и снова пыталась найти этому оправдание. Может, они обсуждают подарок на их годовщину знакомства, которая пройдет на следующей неделе? А может, празднуют помолвку? Нет. Зачем обманывать себя? Зачем наивно не замечать жадные, похотливые, раздевающие взгляды? Женскую ладошку на коленке без пяти минут мужа. Зачем все это? Зачем? Словно выкинутый на улицу голодный котенок, Аня оперлась на стекло и с жалостью смотрела прямо перед собой, проклиная 10 лет, которые жила в обмане. Только сейчас подозрительно близкая дружба подруги и жениха начала казаться ей странной и неправильной. Хотя еще пару часов назад девушка искренне считала свою жизнь идеальной. В 27 лет она уже обладала косметической клиникой в центре столицы. А рядом с ней были любимый мужчина и верная подруга. Подруга оказалась с изъяном, парень с проплешиной, да и фирма куплена на наследство от отца. Ничего натурального, ничего святого. Не сразу Аня заметила на себе взгляд подруги. Затем, спустя неловкую паузу, уже две пары растерянных и испуганных глаз таращились на Аню. И было в них столько сочувствия и презрения, что все, о чем думала испуганная девушка в этот момент, это только бы провалиться под землю от стыда. Только бы провалиться. Стыд, боль, отчаяние. Аня растворялась, умирала внутри. Мир ее трещал по швам, сердце разрывалось от боли. Задыхаясь от слез и обиды, она неистово зажмурилась, сжала кулаки и снова пробормотала: «Как же я хочу исчезнуть!» Туда, где еще остались искренность и благородство. Ане показалось, что земля под ногами зашаталась. Тошнота и головокружение заставили ее повалиться на землю. Краем сознания она подметила, что дождь внезапно закончился, а городская тишина сменилась уличной скрипкой. «Эй!» Чьи-то руки уверенно коснулись предплечья девушки, и сперва Ане показалось, что это ее верный жених пришел, дабы навесить очередной лапши. Но нет. Громкий, властный, бархатный баритон пробирал девушку насквозь, заставляя в мгновение прекратить плакать и замолчать. «А ну-ка, уйди с дороги!» Аня резко распахнула глаза и тут же проглотила невнятные извинения, что вертелись на губах. Из-под ресниц на нее смотрели строгие голубые глаза, огромные и глубокие, словно океаны. Острые скулы, сомкнутые тонкие губы, густые брови и едва заметная горбинка на носу, придающая ему облик истинного аристократа. Огромная черная шляпа немного сминала густую темную шевелюру, а фрак с высокими бортами подчеркивал длинную шею. Аня поморщилась, когда мужчина беспардонно коснулся длинной тростью ее щеки и задумчиво хмыкнул себе под нос. «Хм, симпатичные и ухоженные дворняжки нынче пошли». На мгновение, лишь на одну крохотную секунду, Аня показалась, словно во взгляде надменного незнакомца промелькнуло нечто, напоминающее интерес или даже симпатию. Но все же показалось. Ведь тут же он нахмурился и громко отчеканил по слогам: «Я невнятно разъясняю. Соизволите ли вы сойти с моего пути?» Аня поднесла ладонь к щеке, пытаясь стереть грязь, оставленную тростью. В тот же момент спутница незнакомца громко охнула. «Смотрите, дорогой, какие чудные украшения у этой леди. Серьги, браслеты, колье. Нет, она определенно не дворняжка». Девушка более уважительно, но все же небрежно прошлась ладонью по плащу Ани, стоимость которого превышала месячный доход многих успешных столичных жителей. «Где вы нашли такую изысканную ткань? Хоть и странный фасон?» Аня продолжала сидеть на земле, ощущая себя стоящей на неустойчивом воздушном шаре. Медленно и неуверенно оборачиваясь по сторонам, давя в себе рвотные позывы, она подмечала нечто невероятное. Каменная брусчатка, пышные платья, фраки, камзолы, кареты. Девушка трижды тряхнула головой, пытаясь избавиться от наваждения, но ничего не менялось. Ясно было лишь одно – она встряла в огромную неприятность. Девушка и глазом моргнуть не успела, как позади раздался душераздирающий свист, застучали каблуки. Оглянувшись, Аня увидела мчащихся ей навстречу полисменов. Именно полисменов! Не тех лощенных и модных полицейских, что привыкла она видеть в столице. Строгие мундиры, военная форма и странная чудаковатая шапка, похожая на шлем спасателя. «Эта дворняга посмела напасть на вас, господин?» Преклонив голову перед голубоглазым незнакомцем, уважительно пробормотал один из них. «Мы сейчас же отправим ее в участок». «Она ничего нам не сделала». Внезапно молодая девушка ступила вперед, заслоняя собой Аню. На лице ее по-прежнему четко прослеживалась неуверенность и растерянность. Посему себе под нос она едва различимо пробормотала, лишь появилась из ниоткуда. «Инесса, что ты творишь?» Раздраженно вздохнув сквозь стиснутые зубы, голубоглазый незнакомец резко одернул девушку обратно к себе, после чего обратился к служителям закона. «Она ничего нам не сделала, но не стоит особям женского пола валяться на улице». «Особи женского пола». От такого неуважительного, надменного отношения к девушкам Аня скривилась и изменила свое мнение о мужчине. Он больше не казался ей красивым и соблазнительным. Напротив, ей отчаянно хотелось поставить его на место. Не будь Аня в столь бедственном положении, она бы так и поступила. «Вас понял, господин Обухов». Полисмены кивнули, услышав голубоглазого по-своему. Они резко и пренебрежительно потянулись к Ане, намереваясь поставить ее на ноги и увести прочь. Инстинктивно, не желая быть униженной на глазах у всей улицы еще больше, Аня вытянула ладонь вперед. Девушка неловко схватилась рукой за камзол полисмена и попыталась встать. Полы плаща распахнулись, широкие рукава скатились по локти. «Поторапливайся!» Один из мужчин замахнулся, намереваясь отвесить Ане оплеуху. Незнакомая женщина завизжала, сама же Аня зажмурилась. «Иначе как?» Полисмен осекся и замолчал. Не сразу Аня нашла в себе силы открыть глаза. Не сразу увидела, как тот самый Обухов остановил кулак полисмена. «Господа, я, кажется, ввел вас в заблуждение», — елейно театрально вежливо заговорил голубоглазый, изредка бросая обозленные взгляды на вконец потерявшую связь с реальностью Аню. «Эта девушка мне знакома. Боюсь, для вас тут работы нет». «Это так благородно», — ахнула за его спиной восхищенная дама. «Но, господин Обухов...» Полисмен почесал затылок, переглянувшись с другим полисменом. Затем они оба неоднозначно протянули ладони к мужчине. Обухов вложил в них по крупной серебристой монете, и те снова довольно поклонились. «Виноваты? Хорошего дня вам!» «Вставай уже, наконец!» рявкнул на Аню Обухов, без капли нежности дернув за руку. Девушка буквально подорвалась с места, с трудом удерживая себя на ногах. От негодования и злости между бровей мужчины залегла глубокая морщина, а лицо будто вытянулось еще больше, превращая некогда такую доброжелательную ухмылку в звериный оскал. «Или ты не моя, а? В любом случае, неважно. Идем, есть разговор». Обухов бросил краткий, но цепкий взгляд на Аню на предплечье, где совсем недавно случайно оголился ее сакральный талисман, подарок от давно почившей бабушки. Драгоценный камень в виде капли на массивной цепи из белого золота. Сердце девушки, которая всего секунду назад получившая некую призрачную надежду на спасение, вновь ушло в пятки. Теперь Аня поняла, зачем на самом деле Обухов спас ее.